поддаваясь уговорам заезжих русских шаманов, формально принимая русскую веру, а из крестика мастерили рыболовный крючок. Но в тот день никто из жителей Ойлена, если не считать слепого, так и не принял православие. Собравшись вечером в Еранге-Гальмо, обсуждали сказанное русским шаманом. Сначала подвергли подробному разбору библейскую версию создания земли, неба, животных, первых людей, Адама и Евы. «Я бы предпочел вечное тепло», — задумчиво произнес Пананто, известный в Ойлене соблазнитель женщин. «Ты уже обеспечил себе место в самом теплом месте загробного мира», — заметил кто-то из присутствующих. Затем перешли к обсуждению Нагорной проповеди, искренне удивляясь тому, что вечные правила человеческой жизни, которыми издавна руководствовались ойленцы, оказались известны тангитанскому богу. Сам Млеткин был в некоторой растерянности. Разумеется, тангитанская вера создана для иных людей, чья земля отличается от чукотской, язык иной и обычаи другие. Но главные основы жизни тангитанов ничем существенно не отличались от чукотских. Они размножались таким же способом, как и лоравитланы и другие окрестные племена, смеялись и плакали, ели и пили, страдали от холода и любили нежиться в тепле, и явно испытывали удовольствие от жирной и обильной пищи. Словом, телесными своими чертами ничем не отличались от людей, населяющих Чукотский полуостров. Но душевно и по вере это были другие люди. Похоже, им неведома была основополагающая лоравитланская убежденность в том, что каждое явление природы — горы, реки, моря, хребты, речные долины, животные, птицы, обитатели морских глубин, рыбы — все, бегающее по тундре и ползающее, и даже вещи, сотворенные человеком, имеют иную, невидимую и неосязаемую ипостась, келы, духов, чье присутствие может уловить лишь чуткая душа шамана, человека, вдохновленного свыше. Это второе, невидимое население Земли, имеющее влияние на живущего в мире человека, видимо, не признается русскими шаманами. Никто из жителей Ойлена так и не принял русской веры. Не соблазнили ни матерчатые вошеловки, ни металлические крестики. Отец Вениамин уезжал на рассвете, когда над горизонтом показался красный диск низкого зимнего солнца. Млеткин, как мог, старался утешить русского шамана, пожелав ему в других поселениях, разбросанных от Ирвидгара на запад вдоль ледового берега Ледовитого океана, успеха в насаждении русской православной веры. Не успели утихнуть разговоры о приезде отца Вениамина, как со стороны Кенискуна из-за холмов показались четыре упряжки и, пройдя лагуну, поднялись на галечную косу, подъехав к занесенным снегом ярангам. Шесть нарт, запряженных выносливыми анадырскими собаками, составляли караван. После того, как гостей обогрели и накормили, они поведали, что путешествуют они по тундре самой осени, дождавшись первого снега на берегах Великой Чукотской реки. Американцы собирались купить оленей, чтобы с наступлением лета отправить стадо на свою землю, где домашних оленей не было. Млеткин вспомнил древнюю легенду, как его предок Млакаран силой отобрал у них оленье стадо и завел оленеводство в пустынной тундре Чукотского полуострова. Набеги на каарамканов и родственных коряков продолжались так долго, что большинство преданий о военных подвигах лоравитланов посвящены этим разбойничьим походам. В царствование Екатерины II жалобы соседних племен наконец достигли ушей солнечной владычицы. Убедившись, что силой не усмирить воинственных похитителей оленей, мудрая царица через своих представителей приступила к переговорам. В результате за чукотским народом особым указом было признано право жить согласно своим древним законам. С него снималась обязанность платить ясак, которым были обложены все соседи лоравитланов. За это чукчи обязались больше не воевать с коряками. Правда, к тому времени оленеводство на Чукотке уже распространилось широко, и общее число животных, находившихся во владении тундровых кочевых лоравитланов, далеко превосходило стада коряков и каарамканов. Надобность в военных набегах отпала сама собой. Но чукчи хорошо помнили договоренность с царицей Екатериной Великой, и все последующие попытки ограничить их свободу и насадить незнакомые обычаи и верования решительно отвергались. Млеткин разглядел в американцах иную, отличительную от русских, породу тангитанов. Он увидел в них людей решительных, идущих напролом в достижении поставленной цели. И голоса у них под стать внешности, громкие, отчетливые. Их одежда из пестрых оленьих шкур осеннего забоя свидетельствовала о том, что они понимали ценность вещей и обращались с меховой одеждой бережно. Осторожно сняв через голову кухлянки, американцы остались в вязаных свитерах. Главный американец, выделив из присутствующих в Чотагине Млеткина, обратился к нему с вопросом. «Вы говорите по-английски?» «Нет», — ответил Млеткин, «но я знаю русский язык». Как оказалось, американцы русского языка не знали, и пришлось общаться через переводчиков. Один переводил на русский, который Млеткин понимал, а для остальных требовался еще один перевод с русского на чукотский. Два переводчика трудились в поте лица, едва успевая при этом принимать участие в трапезе. Обычно зимой еду в яранге готовят в пологе, подвешивая котел над пламенем жировой лампы. Но чтобы накормить такое большое количество гостей, пришлось развести в Чотагине костер, выкопав для него из-под снега прошлогодний запас дров. Идея завести домашнее оленеводство на Аляске и приучить к нему эскимосов возникла у известного американского проповедника и миссионера Шелдона Джексона. Он провел несколько лет в самых отдаленных становищах, на маленьких островах среди аляскинских эскимосов, проповедуя не только Слово Божье, но и тщательно присматриваясь к жизни аборигенов. Как и всюду, среди арктических охотников на морского зверя, на Аляске случались голодные годы, особенно после того, как в эти моря хлынули армады китобойных кораблей, которые не только охотились на китов, но и били все живое, что попадалось на пути. За считанные годы обильные стада китов и моржей в Беринговом проливе заметно оскудели. Американцы путешествовали по Чукотской земле, чтобы купить к весне живых оленей для переправки на Аляску. Если нам удастся выполнить план Шелдона Джексона, наши эскимосы получат надежную гарантию того, что они больше никогда не будут голодать и зависеть от капризов морской стихии, объясняли свою цель американцы. Оленеводство только внешне кажется делом, не требующим особого труда, заметил Млеткин. На самом деле это тяжелая работа. Мои предки, стоявшие у истока ведения оленого хозяйства, тоже думали с завистью, глядя на коряков и карамкинов. «Вот счастливчики! У них еда сама ходит на четырех ногах возле яранги. Если в плохую погоду охотник может не выйти в море, то для оленого пастуха ненастье – самое время побыть у стада, чтобы не потерять оленей. Все эти рассуждения – мы слышали от противников разведения домашних оленей на Аляске», — возразил главный американец. «Но мы убеждены, оленеводство спасет наших эскимосов. Может, лучше попросить тангитанских китобоев не бить зверя у берегов Аляски», — заметил Млеткин. «Это дело безнадежное», — махнул рукой американец. «Вы мне лучше скажите, почему чукчи не хотят продавать оленей? Я предлагаю за каждое животное товаров на огромную сумму. Не соглашаются, боятся. А чего боятся? Ведь за год они забивают оленей гораздо больше. Какая им разница, расстаться с мертвым оленем или живым?» Когда Млеткин жил в стойбище Рентыргена, он понял, что для тундрового чаучу олень значил многое. Его заклание было обставлено строго соблюдаемыми обрядами и ритуалами, которые затем переносились на его останки, на обглоданные кости, череп, рога. И речи не было, чтобы отдать живого оленя, а тем более продать. Порой обменивались с дальними стадами для улучшения породы, даже дарили живых оленей. Но чтобы продавать, да еще в заморскую сторону, это считалось тяжким прегрешением, которое потом могло обернуться большими бедами, эпидемиями, болезнями оленей, нападениями волков, в которые так любили облекаться злые келит, воплощение зла. Трудно было Млеткину объяснить американцам несговорчивость своих тундровых соплеменников. Однако он согласился поехать с ними в стойбище Рентыргена. Это была неожиданная возможность повидаться с Гивевнео, который он в последнее время все чаще вспоминал. Ее чистое белое лицо, на котором, как два уголька, сияли глаза, высокий лоб, словно спадающий склон снежного холма. Притормозив нарту у кочевой яранги, Млеткин увидел вышедшую навстречу Гивевнео. Девушка вскинула глаза и тут же опустила их. Вслед за ней появился молодой заспанный парень в нижней кухлянке. В его черных волосах белели оленьи шерстинки. «А где отец?» — спросил Млеткин, подчеркнуто обращаясь к девушке. При виде парня, который продолжал глазеть на него и чесаться, убранной внутрь кухлянки рукой, он почувствовал в себе незнакомое доселе чувство. Он вдруг представил, как этот парень прижимается к Гивевнео в густой, непроницаемой темноте яранги, едва дождавшись, когда родители уснут, шарит по ее телу нетерпеливой рукой. Не скрывая неприязни, Млеткин грубо обратился к парню. «А ты кто такой?» «Претендент!» — с явным удовольствием ответил парень и широко улыбнулся, обнажив ровный ряд белых блестящих зубов. «Еще полгода осталось отрабатывать невесту, а зовут меня Янко, я из Курупкинских». Он с нежностью посмотрел на Гивевнео. Волна дикой ревности захлестнула Млеткина. Он призвал все свои силы, чтобы не броситься на парня. Млеткин только тихо попрекнул Гивевнео. «А ведь ты обещала ждать меня. Он сам пришел, но я еще не сказала своего последнего слова». Прибежали пастухи, и вместе с ними глава стойбища. Собаки чуяли близкое стадо и рвались из упряжи. «Я рад тебя снова видеть в нашем стойбище», — сказал Рентыргин Млеткину. «Однако ты сильно возмужал». Расспросы, беседы отложили, пока гости не насытятся и не согреются с дороги. Рентыргин жаловался. «Волки одолели. На моей памяти их никогда столько не нарождалось в тундре. Что-то происходит с нашей землей. Все лето у Раупыляна охотились на китов волосороты. Некоторые корабли имели огнедышащие машины в чреве и могли догнать самого резвого кита. Случались дни, когда море делалось красным от крови от берега до горизонта. Однако опустошат эти волосороты наши воды. Они теперь захотели и наших оленей», — тихо сообщил Млеткин. «Вот они...» Он незаметно кивнул в сторону американцев, которые ловко черенком ножа разбивали Оленьи ноги и бережно извлекали розово-белый костный мозг,